Вскоре на дверь домика упали кроваво-красные солнечные лучи. Дети зашевелились в своих постелях. Еще прежде, чем они заплакали, родители появились перед домом, положили мешки, из которых сильно выпирали крупные шарики. Девушка, которая на вид показалась не больше 16 лет, юркнула в дом, отворачивая от Олега лицо. Муж побежал обратно на поле. Дабы не смущать хозяйку, Середин подошел к двери, чуть приоткрыл, наблюдая за происходящим снаружи в щелку. Прикинул, как он выглядит со стороны. Богатый плащ, роскошный тюрбан, дорогая сабля. Жалко, кожа светлая, но ухо не видно. Нет, за беглого раба не примут. Скорее, за знатного человека, то ли попавшего в немилость, то ли затеявшего интригу. Пожалуй, не выдадут. Знатные господа ссорятся и мирятся, а бедняку за обман голову в раз сносят. Зачем им высовываться? Спокойнее золото прибрать и молчок, да и выгоднее. Хозяин принес на своей узкой костлявой спине сразу два мешка. Опустил на землю, унес, опять вернулся с двумя. Потом вывел из невидимого через щелку сарая забавного ослика с белой мордой и пегими пятнами на боках, запряг в тележку. Постучал в дверь. «Можно ложиться, господин?» Олег открыл дверь, в два шага преодолел расстояние до повозки, лег на дно, подсунув молельный коврик под голову и прижавшись к одному из бортов. Мужчина тут же накрыл его длинной рогожей и принялся грузить арбузы. Вскоре, судя по шагам, ему на помощь пришла жена. Жесткие шары арбузов начали давить на бока и ноги, но не так сильно, чтобы причинять боль. Ради свободы можно и потерпеть. «Соседям скажешь, к дяде Ургуну поехал, подарок повез, у него бахчи нет». Тележка качнулась, принимая на себя вес возничего, и покатила вперед. «Кажется, ушел», — подумал Середин, ощущая огромное облегчение, и неожиданно для себя заснул. «Господин!» Олег дернулся от прозвучавшего над ухом шепота. Откидывая рогожу, поднялся, выдернул из-под арбузов ноги и сел на краю повозки. Прямо перед лицом свесила свои стручки акация. Справа белела стена какого-то дома. — А где город? — Вот он! — шепотом ответил круглолицый крестьянин, подманивая его к углу дома. — Вон! Рядом совсем. На улицах выпустить негде было бы. Заметили б. Развязывая кошелек, Олег подошел к нему, выглянул из-за угла. Да, действительно, в полукилометре впереди поднимались стены какой-то твердыни. Молодец, держи. Богатым теперь будешь. Отдал ведун 2 динара. Потом перекинул половину золотых монет к серебряным, затянул узлы на обоих кошелях, закрыл лицо краем ткани и двинулся вперед. Солнце уже опускалось к горизонту, и нужно было спешить, пока не закрылись ворота. — Кто таков? Откуда? — остановили его в воротах стражники. — Стражник досточтимого Барсихана, — слегка приопустил карать ткани Середин, показывая лицо, но не открывая ухо. — С поручением. Сказывают, у вас в городе живет очень сильный колдун, да спасет меня Аллах от его гнева. Такой, что может превращать воду в вино, а воробьев в лягушек. В том, что хоть какой-то чародей, но есть в каждом городе, Олег был уверен совершенно. Такие уж времена. Однако в крайнем случае он, чужак, вполне мог ошибиться, потому и спрашивает. «Ну, не знаю, как Воробьев в лягушек», — усмехнулся привратник. «А трость в змею превращал, сам видел. Коли по этой улице пройти, на втором перекрестке вправо повернуть и до следующего перекрестка еще, то ближний сюда угловой дом его. Там еще дохлая ящерица, над входом висит. С чужаков за вход в город два фельса. Вот и пригодились медяки, найденные у сторожей Барсихана. Два из них Олег дал за вход, еще один сунул благодарность за подсказку и торопливо пошагал по улицам. Дом здешнего колдуна ничем не отличался от соседних. Те же глухие стены, края черепицы выступают примерно на ладонь. Даже ящерица оказалась не настоящей, а слепленной из глины и покрашенной. У нее в одном месте кусок брюшка откололся. Олег постучал в ворота, потом еще громче, а когда собрался уже колотить саблей, приоткрылось смотровое окошко, из которого выглянула гладко бритая голова с медной серьгой в ухе. «Чего надо, бно, в неурочный час?» «С чародеем хочу встретиться. Мудрый бадья заман отдыхает». Окно захлопнулось. Олег постучал снова, а когда невольник выглянул, весомо подкинул на ладони кошель Барсихана. «Я спрошу», — кивнул лысый. Спустя минуты две что-то громыхнуло, приоткрылась створка ворот. Середин прошел мимо почтительно склонившегося раба, быстро огляделся и повернул к Достархану. Там, среди подушек, восседал, привалившись к резному столбику, мужчина с торчащей клочьями каштановой бородой, в распахнутом парчевом халате, в атласной синей рубашке и атласных же, но киноварных шароварах, в туфлях с высокими загнутыми носками, расшитых золотом и серебром, и с кисточками на кончиках. В правой руке чародей держал фарфоровую пиалу. Чалма была небрежно надвинута на лоб. Здешний дворик заметно меньший по размеру, нежели у рабовладельцев всех мастей, перекрывался решеткой с лозой полностью. Прудик, больше похожий на высокую мраморную чашу с лилиями, был притиснут к стене, зато посреди двора, под аккомпанемент похожего на скрипку гинджака, танцевала упитанная дамочка на лет 30 в газовых шароварах и полупрозрачной курточке. Или как тут эта одежда называется? «Я пришел с миром», — сообщил Середин, выхватил палаш и положил его на ковер Достархана. Музыка оборвалась, танцовщица замерла, округлив глаза. Чтобы немного разрядить обстановку, ведун кинул сверху пока еще весьма тяжелый кошелек. «Зейна, принеси гостю чаю». Хозяин жестом отпустил музыканта и склонил голову в сторону Олега. «Может быть, кальян с маковым соком?» «Нет, благодарю». «Ты присаживайся, снимай плащ, подкладывай себе подушку, угощайся орехами», — предложил хозяин. «Это что?» «Золото», — пояснил Середин. «Золото», — вскинул брови чародей. «Дай угадаю. Ты прогневал великого халифа, и теперь хочешь снадобье, чтобы за месяц не умереть на колу, пока он про тебя забудет. Нет, у тебя умер отец, и ты желаешь, чтобы всех братьев немедленно поразил страшный недуг». «Нет, уважаемый бади». Олег расстегнул плащ, кинул возле столбика и вытянулся на Достархане. Сидеть на нем все равно было невозможно. «Я хорошо знаю, что на колу как раз хочется умереть сразу, а не ждать этой радости каждый день. и мне не нужно ничье наследство. Я привык сам добывать то, что мне необходимо. Похвальная скромность, кивнул хозяин. Тогда за что же ты собираешься заплатить мне такие деньги? За какое колдовство? Ты задумал стать падишахом Хорезма? Тебя одолела черная немочь? Хотя даже за немочь люди обычно обещают только серебро. Добро я свое растерял в дороге, уважаемый Бади. Лежать на подушках во время серьезного разговора показалось Середину уж очень развратно, и он сел по-турецки, подобрав под себя ноги. А промысел мой к твоему весьма близок. Вот и хочу я тебя попросить, досточтимый, открыть предо мной кладовую со своими зельями, травами, снадобьями, порошками да припасами. Я бы, глядишь, кое-что себе отобрал, дабы совсем уж без сил магических не остаться. Мало ли чего. Может, вылечить кого понадобится, злых духов отпугнуть, защиту от сил нечеловеческих получить. Ну, припасы, что за золото из дальних земель выписаны, я тебе не дам, — ответил хозяин. Не для того я их возил издалека, чтобы потерять так просто, самому надобны. А то, что здесь собрано, насушено, наговорено, оно все золото не стоит. Медный фельс, ему цена в хороший день. У людей за слова свои, за мудрость деньги беру, а не за травки, не за пряности тертые. Мне лишнего тоже не надобно. Трудом своим, честным и знанием жить привык. Фельс у меня тоже есть, — прищурился Олег. А надо ли возиться из-за медной монеты? — развел руками чародей. Тут танцовщица на серебряном подносе принесла пиалу из тонкого полупрозрачного фарфора, в которой до половины был налит чай и плавали два лепестка розы. Ведун чуть оттянул край материи, сделал крохотный глоток, чтобы не обжечь губы, но не успел и поблагодарить, как хозяин заботливо предложил. — Ты отведи хвост-то, мешает. Ветра здесь нет, пыли и песка тоже. Отчего закрываешься, а? Ведун чуток поколебался, потом отдернул тряпицу. — Ну вот, нечто подобное я и ожидал, — довольно захлопал в ладоши чародей. — Вот, стало быть, чего истинно гость мой боится. Олег опустил глаза на палаш. Хозяин недовольно поморщился. — Ай, перестань. Ужель совсем за глупцами не считаешь? Коли человек с проколотым ухом не сидит на колу, а гулять средь бела дня по городу, одет в богатые одежды и легко платит золото за снадобье для магии, значит, он непрост, совсем непрост. Похоже, если позвать стражу, то как раз этот человек пойдет гулять дальше. Один очень-очень умный чародей останется лежать с распоротым брюхом. Это будет несправедливо. — Как тебя зовут, беглец? — Олегом. Немного успокоившись, ведун поднял пиалу, сделал еще глоток. — Северянин? — Всередин кивнул. — Да, далекие края, далекие. Слышал, я там у вас стояла гора Мира, с которой разошлись в разные стороны все земные народы. — Русские остались, — сообщил Середин. — Русские? — не обрадовался Бади Аззаман. — Я слышал про такой народ. Вы воюете с булгарами и византийцами. — Это было давно, — ответил Олег. — Прошлым летом. Сейчас у нас мир, наверное. Так ты поделишься со мной зельями, уважаемый? — Ох, колдун Олег, — покачал головой хозяин. — В нашем деле так часто приходится просить помощи у зла во имя добра и у добра ради пары монет, что очень быстро перестаешь отличать одно от другого. Творишь ли добро, помогая покупателю лишить купца воли к торговле? Творишь ли зло, учиняя ливень, дабы помешать визирю отправиться на охоту? Я уже давно лишился веры в то и другое, а потому ныне следую только одному правилу. Я помогаю тому, кто пришел ко мне. Если это кажется бедой кому-то другому, пусть тоже придет и поведает свои желания. Разумно, — согласился ведун, которому не раз приходилось маяться тем же вопросом. Взять хоть банальный приворот. Одному помогаешь, другому волю ломаешь. Одному счастье, другому постылость. Как тут выбрать? Ко мне пришел ты, сибирянин, — подвел итог Бади Аззаман. Посему и думайте, мы станем только тебе. Я знаю, что ты хочешь. Это чародейство мне по силам, и тогда моя совесть позволит мне прибрать этот позванивающий мешочек. — Поделись зельями, уважаемый, — попросил Олег. — Дальше я и сам как-нибудь выкручусь. — Был я на торгу пару лет назад. Словно не слыша собеседника, продолжил хозяин. И увидел, как от жары у Тысяцкого Ургена, верного слуги нашего любимого эмира, пошла носом кровь. Как верный слуга халифа, я тотчас кинулся к нему и остановил кровотечение, даже не взяв за это платы. Правда, у меня осталась тряпица, коей я промакивал его кровь. Нет-нет, у меня и в мыслях не было наводить на храброго Ургена чары и через его плоть. Но я подумал, пусть полежит, ведь нити наших судеб переплетаются всяко. — Это предусмотрительно. — Конечно, — согласился Бади Аззаман. — Ибо теперь я могу, используя плоть Тысяцкого, навести его облик на тебя. Ну, разумеется, эти чары не вечны, их хватает всего на 7 дней. Но 7 дней вполне хватит, чтобы покинуть Хорезм. — Ты прав, мудрейший, — склонил голову Середин. — От такой помощи я отказываться не стану. Однако прошу, приоткрой все-таки свои кладовые. Дай мне в путь хоть что-то, чего не жалко. А то я вовсе с пустыми руками остался. Ну, качнувшись вперед, чародей подобрал кошелек, взвесил его в руке. Ну, с хорошим человеком можно и поделиться. Обряд надобно в полночь проводить. Посему не спеши, у меня ныне останешься. К тому же сейчас нам принесут седло барашка, сваренное в крепком курином бульоне, с имбирем, кориандром и зеленым луком. Самбын как раз доложился, что достал мясо и положил в суп китайскую лапшу, а сейчас готовит соевый соус. «Ох!» — сглотнул он. Я жду этого часа с самого обеда. Самбэйн, ты скоро? Слышишь? Молчит, не отвечает. В наше время рабы ведут себя так, словно темы принадлежим им, а не они нам. Ты инжир бери, северярин. Орехи, ты с дороги поди проголодался. Благодарю, уважаемый, кивнул Олег. Допил зеленый чай и потянулся за орешками. — Коль ты из столь далеких земель, сибирянин Олег, откуда у тебя столь хорошее владение нашим языком? Чуть склонил на бок голову хозяин. Это заклинание я сотворил еще до того, как подаврял свои снадобья, вежливо ответил Середин. Наверное, это очень полезный обряд. Вкрадчиво поинтересовался Бади Аззаман. Да, кивнул Олег. Если не обращать внимания на побочные эффекты. У вас есть желание лишиться дома и попасть в чужие земли с голыми руками, уважаемый? Чародей стрельнул взглядом на мочку его уха и вскинул руки. Молчу, молчу. Этой тайны знать не желаю. Упаси меня Аллах от такого соблазна. А правда ли сказывают, северянин, что в ваших пределах люди ходят в шкурах, живут в земляных норах, едят сырое мясо и постоянно воюют с племенем людей с собачьими головами? В земляных норах обычно сыро, уважаемый Бади, покачал головой Олег. Для тех, кто рассказывает такие нелепицы, у нас обычно роют ямы, погреба называются, и сажают туда на ночь. А в остальное время там хранят от порчи продукты. Сырое мясо, бывает, едят. Коли медведя заваливают, мясо у него с загривка срезают, густо засыпают солью с перцем, да на недельку, в холодок. Потом режешь мелкими ломтиками и на язык. Ух, просто сказка. Ну, а коли просто есть хочется, то варить или жарить приходится. Куда денешься? В шкурах. Вправду ходят, у нас это шубами называется. По нашей погоде зимой без этого из дома носа не высунешь. Что до племени людей с собачьими головами, то их я искал, искал. На Руси, сказывали, близ Урала они обитают. На Урале, что возле Самарканда, а в Самарканде опять на Русь отправили. Я так и подозревал, зашелся в довольном смехе Бади Аззаман. Ай, купцы, ай, сказочники! А вот еще уважаемый ибн Хордадбех писал, что возле урусского города Суздаля видел он великана страшного, что на цепи у князя тамошнего сидел, а ростом он 3 человек, злобен видом и повадками своими, и речи человеческой не внемлет. «Это было», — признал Середин. «Таких красавцев я 2 зимы назад с 10 самолично завалил». «Валлах! А я и не поверил. А верно ли сказывают, будто у русы все, как снег выпадает, товары свои на поляны выкладывают, а сами в землю зарываются, да спят до зимы? Тем временем из западных земель купцы приходят, товары сии забирают, а свои оставляют. И обманывать никак нельзя, потому как и ничего у русов не бесит сильнее, нежели пропажа добра своего. Они тогда насылают на воров проклятие, и у обманщиков тех встают из могил их предки, приходят к детям и душат их своими руками, а как задушат, так сразу на кости и рассыпаются. «Не, спать мы, конечно, любим», — не выдержав, расхохотался Середин, — «но не до такой степени. А что до добра нашего, то охотники до русской халявы долго обычно не живут. Обры про то рассказать могли бы, да не осталось ныне ни единого. Хазары еще могут, но уже не все, не все. Вот торков пораспросить еще можно. Но торопиться надобно, а то нынешним летом им тоже что-то в русских пределах понадобилось. Значит, не жильцы больше. Вот ты тоже мне ответь, мудрейший. Правду ли сказывают, что у вас тут есть горы, в которых глубокие ущелья все самоцветами засыпаны, но стены так крутые и высокие, что не спуститься вниз человеку? Почему хитрецы хорезмские голубей с собой берут, брюшко им медом мажут и зерно вниз кидают? Голуби вниз за зерном летят, клюют, а как возвращаются, самоцветы-то им к животам и прилипают. — Где такие ущелья? — насторожился Бади Аз-Заман. — Я тоже туда хочу. — И я хочу. Чародеи расхохотались. — А правда ли, сказывают, северянин Олег, у вас такие холода, что вы птиц, дабы не кормить зимой, водой обливаете, а они застывают и лежат всю зиму в кладовке, а по весне вы их оттаиваете и снова выпускаете. Правда. Только им сперва шею сворачивают и ощипывают начисто. И коли выпускают, то только в суп. А правда ли, что обитает у вас птица-рух, напоминающая видом орла? Имеет она размах крыльев 30 шагов, а каждое перо 12 шагов в длину. Когда она голодна, то ловит слона, поднимает в воздух, после чего бросает вниз и лакомится. Правда. Однако же живой ее никто до сегодня не видел. Только кости находят в пустыне невероятного размера. Я сам видел и трогал. А скорлупа ее яиц в состав зелья входит, что бессмертие дарует. Я его дважды для эмиров Хорезма делал и для черного хана. И они стали бессмертными. Наклонился вперед Олег. То неведомо, пожал плечами чародей. Черного хана в битве зарубили, а эмира одного наложница задушила, а другого на охоте застрелили. То ли по серне промахнулись, то ли дети наследства ждать устали. Так, за мудрой беседой, они провели вечер. Плотно поужинали, выпили 2 чайника чаю, съели блюдце орехов и столько же фиников и инжира. Это длилось до тех пор, пока Олег не помянул про каменную ящерицу, что обитает где-то в здешних пустынях. Шкура ее так прочна, что невозможно пробить даже сталью, а сердце столь сытное, что человек, съевший его, способен месяц обходиться без пищи. Чтобы добыть это животное, его сперва подкармливают мясом с перцем. От перца ящерица начинает бегать с открытым ртом. Тут-то в нее и стреляет из лука в рот. «Сказывают», — зевнул разомлевший от угощения Середин, «доспехи из нее делать здешние воины желали. Да токмо не разделать никак ящерицу. Шкуру-то ничем не порезать». Тут хозяин вдруг хитро улыбнулся, встал с дастархана и пальчиком поманил Олега за собой. Они вошли в дом, опустились в прохладный подвал, в котором, по хлопку хозяина, загорелись 7 масляных светильников. Здесь, под потолком, во множестве свисали пучки трав, лягушек, ящериц. Сохли в тонких сеточках пауки и скорпионы, мухи и куски коровьих лепешек. На полках вдоль стен, на лавках, на полу, на столе, под столом стояли сплетенные из соломы короба, кувшины, бурдюки. В углу неряшливой кучей были свалены рога, лопатообразные лосиные, ветвистые оленьи, закрученные в спираль сайгачьи, все со следами попилов. Видать, зелье от мужской слабости здесь в большом спросе. «Смотри!» — подманил к себе гостя-чародей, открыл один из коробов, достал несколько кожаных лоскутов. Выбрал один из них в 2 пальца толщиной и около 0,5 метра длиной, со следами клетчатого серо-черного окраса на внешней стороне. «Отрежь кусочек». Середин пожал плечами, выдернул нож, прижал лоскут коленом к лавке, оттянул левой рукой и полоснул по краю. Кожа дернулась, загудела под лезвием, как струна, но не поддалась. Олег резанул снова, вкладывая всю силу, но опять не смог оставить на краю никаких следов. Сам эмир Ургенча, первый советник падишаха, купил подстреленную каменную ящерицу у одного из нукеров за полновесные 100 золотых динаров и прислал ее мне вместе со своим бешметом, чтобы я подшил его одеяние этой непробиваемой кожей. Эмир опасался кинжала убийцы. У него было много врагов. Он думал, что может спасти свою жизнь, укрыв тело красивым бешметом. Ведь не мог же он являться к падишаху в кольчуге. А убийцы хитры и способны подстеречь где угодно. Да. На прошлом году его отравили на пиру алмазной пылью, и он истек кровью еще до того, как я успел добраться до дворца. «Как же ты снял и раскрыл шкуру?» — вернул его от воспоминаний к реальности Олег. «На!» — спохватился хозяин. «Дай свой кинжал». Бади Аззаман принял ножик, коснулся языком пальцев, потеребил им кончик клинка, что-то тихо бормоча. Потом хитро глянул на ведуна, положил кожу на стол и довел лезвием вдоль края, без малейшего усилия отрезая тонкую полоску. Остановился, не дойдя до середины, и довольно захихикал, созерцая изумленное лицо гостя. Небрежно оттер клинок о рукав. Эмир сказал: «Я дам тебе 10 золотых, мудрейший, коли ты сможешь подбить мой бешмет этой шкурой за 10 дней, или посажу на 10-й день голодным тигром, коли не сможешь это сделать. Мне пришлось постараться. Давай, колдун, допили ее до конца». Середин принял свой нож, попытался продолжить разрез, но кожа, естественно, не поддалась. Он хмыкнул, смочил кончиком языка пальцы, потер ими лезвие, попытался резануть еще раз. Без толку. «Спокойно», — остановился Олег, стараясь не слушать довольные смешки чародея. «Если бы все было так просто, шкуры каменных ящериц носила бы вместо брони половину хорезма. Тут есть некая хитрость, некая уловка, до которой додумался опытный Аззаман. А значит, могу додуматься и я. Чародей использовал мой нож, значит, разгадка не в оружии. Он смочил клинок слюной. Зачем? Резать собирались кожу, а она, хоть и непробиваема сталью, все равно остается кожей, со всеми ее качествами. Может, сохнуть, мокнуть, перевариваться в желудке, если хорошенько разварить. Стоп! Кожа может перевариваться, а слюна, как ни крути, хоть и слабо, но может ее разъедать. Но в ней же полно ферментов, если верить школьному учебнику по зоологии. Правда, действует слюна слабо. Но если использовать заговоры на 9 сил, ее свойства можно усилить. Нет, лучше 40-40, тогда эффект ощутимее получится. Он снова смочил слюной пальцы и потер ими кончик ножа, тихо наговаривая: «Ты, ярило огненное, из крупинки деревья поднимаешь, из капельки реки делаешь, из зернышка амбары наполняешь. Дай силу свою слюне моей человечьей. Как из зернышка дуб могучий поднимается, так бы и слюна моя в 40-40 слюн обратилась. Все съестное поснедало бы, а живое и мертвое оставило. Слово мое с ворогом дадено, дажди богом дозволено, птицей сирин к тебе послано». Пальцы, несмотря на запрет, в наговоре трогать живое защипало. Олег поспешно вытер их о штаны, потом опустил лезвие на разрез и быстрым движением рассек кожу до конца. Тут же вытер клинок о рукав, как бы слюна заговоренная туда не попала, вогнал в ножны и протянул отсеченную ленточку чародею. Ловок, ловок ты, сибирянин, — покачал головой Бадьяс Заман. Я над этим 3 дня голову ломал. Это твоя мудрость, а не моя, уважаемый, — поспешил успокоить колдуна Середин. У меня были подсказки, я ведь видел, как это делал ты. Да, воистину, — согласился хозяин, глянул на отрезанный ремешок и махнул рукой. Оставь себе, северянин, это подарок. Не каждый день и не каждый год встретишь хорошего собеседника. Будешь удивлять друзей плеткой, которая не берет ни топор, ни меч. Дозволь еще кое-чем поживиться. Мудрый Бадьяс Заман. Не поленился почтительно склонить голову Олег. Тяжело колдуну без снадобий, сам понимаешь. Ладно, — решился хозяин. — Сказывай, чего хочешь. А там я отвечу, дам или нет. Сперва соль с перцем. Без нее ни еды, ни ночлега нет. А чем еще от нечисти отговориться? И хорошо бы еще сушеной полынью или можжевельником. Нежить их не любит. На листья анчара добавляю. Полыни нет, — кивнул Бадьяс Заман, проходя вдоль полок. Его нежить тоже не терпит. Вот. Он снял увесистый кувшин, заглянул внутрь, помешал палочкой и огляделся. Ладно. Он развязал кошелек Барсихана, вытряхнул динары на стол, пересыпал смесь в него, затянул и кинул Середину. Тот поймал подарок на лету, повесил на пояс рядом со вторым кошелем, почесал подбородок. Птичьи перья, змеиная кожа, чтобы морок разгонять, лягушачья голова и мышиный хвост, чтобы его наводить. Хорошо бы болиголов и чистотел погоду поправлять, коль боря случится, толченые ноготки, кровь останавливать, крысиное сало немочь насылать, кость быстроногого животного, дабы коня встряхнуть, коли понадобится. Еще коготь зверя и муху сухую. Врагов перессорить, лапу заячью след путать. Лапы нет, — остановился чародей. Нет есть, но кроличья. А она годится разве для глаза от тайников отводить? Колдун пожертвовал для гостя короб из-под остатков ящерной шкуры, который стараниями ведуна и благодаря щедрости хозяина очень быстро наполнился почти до краев. Такого количества колдовских заготовок Олег не имел никогда за все время пребывания в этом мире. Да оно и понятно, не с руки скитальцу заготовками заниматься. Там травин немного нарвешь, там перья или шкуру брошенную змеиную подберешь. Тем изыскания и заканчивались. Не повесишь же лягушачью шкурку или мышиные хвосты под седлом сушиться. Случайные встречные или селяне из проезжей деревеньки могут и не понять. «Благодарю, уважаемый», — поклонился Середин. «Не знаю, как бы обошелся без помощи твоей». «А и не надо обходиться», — небрежно отмахнулся хозяин. «Коли ты с ласкою, ты и я с добром. Однако нам бы не припоздниться». Он быстро вышел из погреба, захлопнул дверь, провел по ней ладонью, бормоча тайные слова. Затем побежал дальше и остановился на пороге, подняв глаза. «Ай, чуть не опоздали, колдун Олег», — облегченно вздохнул он. «Вон, глянь, северная звезда всего чуть-чуть до ветки расщепленной не дошла, что я специально на сарае поставил. Иди, садись во дворе, я платок и угли принесу. Под небом обряд проводить надобно. Луна на себя твой лик примет, дабы назад вернуть, как этот потеряешь, И смотри, седьмую ночь на дворе проводи, не то вовсе без лица останешься. Бади Аз-Заман убежал. Олег прогулялся по еще горячему после долгого дня двору. Сел по-турецки возле чаши с водой, от которой веяло хоть какой-то прохладой. «А, северянин!» — обрадовался хозяин, выходя из дома с большим черным мешком. «Так тебе сей обряд ведом? Ну, тогда и пояснять нечего». Он открыл мешок, деловито выставил по сторонам от гостя четыре бронзовые пиалки с резным дном, сыпанул в них уголь, отошел к дастархану и стукнул кулаком по ближнему столбу. Над двором покатился звонкий металлический звон. «Это чтобы невольники не высовывались», — пояснил он. «А то вечно кто-то из стада высовывается в неподходящий момент». «Не боишься помогать бывшему рабу?» — не выдержал Олег. «Вдруг и свои на свободу захотят?» «Тому, кто сам за себя борется, и помочь не грешено», — вполне серьезно ответил чародей. «А кто выю подставляет, на том ездить положено, а не помогать. Замолчи, отвлекаешь». Бади Аз-Заман омыл лицо из чаши, опустился на колени, стукнулся лбом на пыльную землю. «Всевидящий, милосердный, тебя прощений молю, ибо труд мой грешен, в тебя одного веру я, тебя снисхождений молю, не по сомнениям душевным, а лишь хлеба насущного ради». Чародей поднялся, снова омылся из чаши, повернулся к беглецу. «Итак, начнем смывать твой облик». Он зачерпнул из чаши воду, скинул ее вверх. Горсть разорвалась на мириады капель, плавно села вниз. Олег мгновенно промок насквозь, чувствуя, как ледяные капли скатываются по спине, по волосам, лицу. Бади Аз-Заман воздел ладони к небу и заговорил на мертвом языке. Это означало, что самого интересного Олег будет лишен. Он не поймет ни единого слова из используемых заклинаний и, естественно, ничего не запомнит. Чародей опять опустил руки в чашу, тряхнул руками на пиалы. Они зашипели, и в них вспыхнул огонь, подпрыгнул, закачался, но вскоре осел, сменив ярко-красный цвет на пронзительно-бирюзовый. Хозяин выхватил платок и, не прекращая заговоров, взмахнул им над головой гостя. Из пиал, быстро густея, повалил сизый дым, закрутился вокруг ведуна, и тот почувствовал в лице легкое покалывание. Самое поразительное, дым не вызывал першения в горле, кашля, хотя и попадал в легкие. Пронзительный возглас, и дым легко развеялся. Чародей, прищурившись, провел пальцами по лицу гостя, и Олег вдруг понял, что стал совершенно сухим. На левую руку Бади Аз-Заман вытянул над чашей, в нее прыгнул комок воды, правой набросил на голову Середина платок. Маг медленно донес покачивающийся полупрозрачный комок, положил его поверх платка, чуть отступил и хлопнул в ладоши. Ком, словно от испуга, лопнул, потек вниз обжигающими струйками. Чародею этого показалось мало. Он подскочил, схватил платок, начал наносить им на лицо ведуна горячие мазки. Отступил, наклонил голову, оценивая результат. Потом рванул платок, раздирая на части, кинул в пиалы. Из них опять вырвался дым, начал закручиваться вокруг Олега. В этот раз кожу уже не защипала, а резанула острой болью. Ведун чуть не закричал. К счастью, экзекуция длилась недолго. Повинуясь возгласу чародея, дым рассеялся, оставив свою жертву приходить в себя. — Я могу вымыться, уважаемый, — прохрипел ведун. — Конечно, северянин. Олег с трудом встал, подошел к чаше и макнул в нее голову целиком. Холод впился в лицо крохотными коготками и выцарапал из нее ощущение ожога. Середин приподнял голову, чуть подождал, пока успокоятся мечущиеся туда-сюда волны, и увидел морщинистое лицо человека лет 50 с опрятной бородкой и ярко-голубыми глазами. — Ты настоящий мастер, мудрый Бадиаззаман! — восхищенно пробормотал Олег. — Настоящий мастер! По сравнению с тобой я жалкий ремесленник. — Обычное заклятие, мой друг, — небрежно ответил хозяин, но было видно, что восхищение гостя ему приятно. — Отныне у тебя есть 7 дней, дабы спокойно покинуть пределы Хорезма. Куда ты желаешь попасть? — Я думаю, нужно скакать к морю, а оттуда вверх по Итилю домой. Середин специально использовал старое название Волги, чтобы не путать чародея. — Утром выйдешь через северные ворота, проедешь по тракту около часа, там будет развилка. Повернешь налево и скачи. Далее дорога одна. Каравану там 30 дней пути, но верховой поспеет за 5. Интересно, а знает ли кто-нибудь в городе Тысяцкого Ургана? Все, от мала до велика. А я как раз мыслил одеяние, новое место этого купить, да пару скакунов в дорогу. Что мне делать, коли каждый встречный и каждый купец станет меня узнавать, расспрашивать про дела, семью? — Да, — поморщился чародей, — так всегда. Самое трудное получается легче всего. С мелочами обязательно чего-нибудь забудешь. Я велю послать с рассветом раба, конюха своего. Он приведет лошадей от Алги-Паши. Понравится — расплатишься. А одежу придется менять по дороге. На вкус раба я полагаться не берусь.